кричат: «Сестра, сестра, прибери меня!» Лег под изгородью, и тут кричат: «Выдерни, да вторни, воткни меня!» Лег по чугун, здесь кричат: «На бобре вишу, на бобер упаду!» Пошел старичок опять в избу. Просыпается хозяин и говорит: «Ну, сказывай сказку». А старичок ему: «Не сказку буду тебе сказывать, а правду. Знаешь ли, что я в твоем доме видел? Проснулся я и вижу, теплятся перед образами две свечки, а по избе две птички перепархивают». «Это мои два ангела перепархивают», — говорит хозяин. «Да еще видел я, промеж старшим твоим сыном и его женой змея лежит. Это от того, что они в ссоре. Глянул я ночью и на другого сына, а на его жене кошка сидит, на мужа рот разинула. Это значит, что они недружно живут, хочет жена мужа извести. А как посмотрел на меньшого сына, так меж ним и женой младенец, ангел лежал. От того, что живут они дружно, согласно. Отчего же, хозяин, как слез я с палати, так по полу ящерицы бегали, а как подошел к столу и хотел испить, так по нем лягушки прыгали да квакали». «Оттого, — сказал хозяин, — снохи мои никогда угарочка лучины не подметут, а квас как нацедят в кружку, так, не благословясь, и поставят на стол. Пошел было я спать на гумно, а там кричат: «Сестра, сестра, прибери меня!» А это вот что значит: сыновья мои никогда метел, благословясь, на место не поставят. Потом лег я под изгородку, а там кричат: «Выдерни, да вторни!» Это значит, что изгородь вверх низом поставлена. Потом лег я под чугун, а там кричат: «На бобре вишу, на бобер упаду!» Хозяин говорит: «А это вот что: коли я помру, то и весь дом мой опустится». Освобождение пророков. Адам, пророки и все люди были в аду до Христа. Только до него были настоящие пророки, а после не было. Все лгут. С древних же пророков и пошли свидетели на судах, а именно со времени пророка Елисея. Он видел, как пророк Илья был взят на небо и засвидетельствовал об этом. Но только тогдашние свидетели были верны, нынешние же ложны. Сатана знал, что за Адамом, пророками и за всем человеческим родом придет к нему в ад Господь и их уведет от него, но не ведал, однако, как это случится. Знали о пришествии Господа и пророки, но тоже не ведали времени этому. Говорят только промеж себя: «Скоро, скоро придет за нами Господь», да все ближе подвигаются к адским верьям, чтобы встретить его. Вот пришел в ад Иоанн Креститель и осветил его. Сатана смутился, а пророки молвили: «Нет, это пришел не Господь, а на светлище его. Но скоро он и сам явится к нам». Вот сатана и послал черта из ада на разведку на землю, пришел ли на нее Господь. Вылетел черт и пошел отыскивать по земле Господа. В ту пору жиды распинали Христа на кресте между двух разбойников. Вот черт и стал позади его креста и слышит «Стар».